Параграф 46. Как смотреть на свидетельства, приводимые из Писаний святых отцов и учителей Церкви, в защиту учения, что Дух Святой исходит и от Сына? Первое. Одни из этих свидетельств вовсе не принадлежат святым отцам и учителям Церкви, а приписываются им ложно. Так, а. Послы Ахенского собора в 809 году, доказывая перед папой Львом III исхождение Святого Духа и от Сына, между прочим, приводят под именем блаженного Иеронима следующие слова из его изложения символа. «Дух, который исходит от Отца и от Сына, совечен Отцу и Сыну и во всем им равен». Но этих слов нет не только в означенном изложении символа, но и во всех сочинениях блаженного Иеронима, по изысканию одного западного же писателя. Б. На Флорентийском соборе Иоанн Провинциал в защиту римского лжедогмата ссылался на следующее свидетельство папы Дамаса из его исповедания веры, посланного к Павлину, антиохийскому епископу. «Веруем и в Духа Святого, который не есть отец, ни сын, но от отца и сына исходит». Следовательно, отец не рожден, сын рожден, а утешитель от отца и сына исходящ. Но такого свидетельства вовсе нет в указанном исповедании веры. Напротив, как мы видели, там ясно исповедуется исхождение Святого Духа только от отца. В. Известный римский богослов Фома Аквинат в сочинении своем «Против греков» приводит до 10 мест из разговора на Никейском соборе, приписываемого святому Афанасию Александрийскому, и из послания того же святителя к Серапиону. Таких мест, в которых ясно проповедуется исхождение Святого Духа от Сына, но которых совершенно не оказывается во всех сочинениях отца православия. Г. Тот же Фома Аквинат, Беллермин и другие в обличении православных приводят из послания святого Афанасия к Серапиону еще следующее свидетельство. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Послание к Титу, глава 3, стих 10. «А потому, хотя бы ты видел некоторых летающими по воздуху, подобно Илии, или ходящими словно по суше по водам, подобно Петру и Моисею, но в то же время, если таковые не исповедуют, как исповедуем мы, Бога Духа, существенно существующего из Бога Сына, как и Бога Сына Единородного, предвечно существующего из Бога Отца, то и таковых отрицайся. Но напрасно мы стали бы искать и этого места во всех посланиях святого Афанасия к Серапиону. Не будем, однако, больше останавливаться на таких вставках и подлогах. Прежде ими пользовались инакомыслящие писатели, и пользовались, может быть, как-нибудь по недоразумению, по ошибке, но сейчас больше не пользуются. Второе. Другие свидетельства, хотя принадлежат святым отцам и учителям Церкви, но повреждены или, по крайней мере, приводятся в поврежденном виде. Тяжко произносить настолько серьезное обвинение на кого бы то ни было и думать, что нашлись между христианами люди, которые осмелились искажать даже творения отеческие, но не мы первые произносим его. Многие из числа западных же ученых во всеуслышание укоряли за это латинян и подтвердили свои слова многочисленными примерами. Из наших писателей двое собрали более 100 мест, относящихся собственно к догмату об исхождении Святого Духа и также поврежденных латинянами. Нам нет нужды рассуждать здесь, когда именно происходили все такие повреждения, при издании ли творений святых отцов, или еще до издания, в рукописях, от добрых ли побуждений или недобрых, всегда ли намеренно или иногда и случайно. Но мы должны заметить, что этими повреждениями не только пользовались прежние инакомыслящие богословы, но, к изумлению, пользуются, по крайней мере, некоторыми, и нынешние. Из прежних многочисленных примеров достаточно указать на немногие. А. В некоторых изданиях творений святого Афанасия на латинском языке слово его против ариан заключает в себе следующее место. «Мы не вводим трех начал или трех отцов, подобно маркионитам и манихеям, ибо не три солнца берем для сравнения, но единое солнце и его сияние, и единый из обоих свет». И ученый Беллермин с торжеством указывает на это место, как на непререкаемое свидетельство о том, что Дух Святой исходит от обоих, то есть от Отца и от Сына. Но в греческом тексте, по всем изданиям творений святого Афанасия, сделанным самими латинянами, последние слова приведенного места читаются так. «Но единое солнце и его сияние, и единый из солнца в сиянии свет». Б. Фома Аквинат в сочинении «Против греков» приводит из послания святого Афанасия к Серапиону следующее изречение. «Апостол то, что совершает в нем дух, приписывает причине его, сыну». Как и сын, дела, которые совершал сам, приписывал своей причине – Богу Отцу. Но в действительности это изречение по лучшим изданиям имеет такой вид. Как сын дела, которые творил сам, называл делами Отца, так и Павел дела, которые совершал он силой Духа, называл делами Христа. В. Петр Ломбард и другие ревнители папства приводят из сочинения святого Амвросия о Пресвятом Духе следующее. «Что от кого-либо, то или от существа его, или от власти. От существа, как Сын, который от Отца, и Дух Святой, который от Отца и от Сына исходит». Но ныне в творениях Амвросия по всем изданиям читается это так. «От существа, как сын, который сказал, «Я, премудрость, вышла из уст Всевышнего». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 24, стих 3. «Как дух, который от Отца исходит, и о котором сказал сын». «Он прославит меня, потому что от моего возьмет». Г. Два отступника от православия, Век и Калека, писавшие в защиту римского лжедогмата, приводят из третьего слова на молитву Господню святого Григория Ниссского следующее изречение. «Дух Святой и называется Духом от Отца, и имеет свидетельство, что Он есть Дух от Сына». Но даже иезуит Петавий должен был согласиться, что это место повреждено, и что его нужно читать так, согласно с составом речи. «Дух Святой и называется Духом от Отца, и имеет свидетельство, что Он есть Дух Сына». Ибо сказано, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Д. Во всех изданиях творений блаженного Иеронима, в его изъяснении символа веры, написанном к святому Кириллу, читается. Дух Святой, собственно и истинно, от Отца и от Сына исходит. Но сами же римские богословы, пользовавшиеся творениями Иеронима еще до издания их в печати, приводят это место без прибавления «и от сына». А один из них, Петр Ломбард, приведя это и два других подобных места из того же сочинения блаженного Иеронима, с недоумением спрашивает, почему Иероним, сказав, что Дух Святой исходит от Отца, не сказал и от Сына? Е. Из сочинений блаженного Августина о Пресвятой Троице Петр Ломбард приводит слова: «Дух Святой есть дар Отца и Сына, потому что и от Отца исходит, и от Сына». Но сейчас во всех изданиях место это читается так: «Дух Святой есть дар Отца и Сына, потому что, как говорит Господь, Я пошлю вам от Отца Дух истины, Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, и потому, что сказанное апостолом, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, сказано о том же самом Духе. Ж. И иезуит Антоний Пассивин, следуя некоторым изданиям творений святого Иоанна Дамаскина, приводит из известной под именем его истории о Варлааме и Иосафате следующее изречение: «Признавай единого Духа Святого, от Отца и от Сына Исходящего». Но более добросовестный издатель творений святого Дамаскина Яков Биль, сверившись с древнейшими рукописями, не нашел там в означенном месте и от сына, а потому и опустил это слово в своем издании. Вслед за тем и Беллермин, и злейший изменник и враг православной церкви Лев Алляций, должны были сознаться, что означенное место из истории о Варлааме и Иосафате повреждено. З. Нашлись даже люди, которые в послании самого Фотия, константинопольского патриарха, к болгарскому царю Михаилу не устыдились украсить Никео-цареградский символ своей любимой вставкой. Фотия, который, как всему свету известно, торжественно и всего более обличал за это нововведение латинян и мужественно перенес столько бедствий. Но вот примеры и того, как до сих пор еще пользуются латиняне поврежденными местами в защиту своего лжеучения. А. Известный римский богослов Перроне доказал, как ему кажется непререкаемо, что церковь западная с давних пор веровала в исхождение Святого Духа и от Сына. Чем же? Тем, что в VII веке константинопольские греки, будто бы монофилиты, укоряли за это православных латинян. Тем, что в VIII веке произошел по этому случаю на Западе спор между греками, будто бы иконоборцами и православными латинянами, и созван был собор в Галлии при Пипине. Тем, что к концу IX века сильно обличал за это латинян, будто бы схизматик Фотий, патриарх Константинопольский. И, наконец, тем, что, начиная с VI века по X, некоторые мелкие соборы испанские, гальские, германские и итальянские вносили мало-помалу это нововведение даже в символ веры. Потом обращается к церкви Восточной и говорит: «Не менее достоверно, что и Восточная церковь всегда веровала точно так же. Она доподлинно знала об этом веровании церкви Западной, ибо знала послание Гармизды, папы Римского, к императору Иустину в 521 году, где, между прочим, сказано: «Известно, что особенность отца та, что он рождает сына. Особенность сына, что он рождается от отца равным отцу. Особенность Святого Духа, что он исходит от отца и сына, при единой сущности божества. И никто из греков, продолжает Перроне, против этого не возражал». Таким образом, папа Гармизда не написал бы «известно», если бы не был убежден, что так точно веровали тогда обе церкви. Но спрашивается, зачем ученый муж Запада пренебрег весьма важным замечанием западного же ученого Манси, сделанным на приведенное место из послания Гармиздова по сравнении его с рукописями. Первоначальная рука места это написала так: «Известно также, в чем состоит и особенность Святого Духа. Каковое чтение другая рука древняя и почти равная преобразовала следующим образом. Известно, что особенность Духа Святого та, что он исходит от Отца и от Сына. Зачем не уважил ученый муж и свидетельство Адама Зерникова, который собственными глазами видел в одном кодексе Гамбургской библиотеки точно такое же восстановление первоначального текста означенного места, сделанное кем-то еще прежде Манси на основании рукописей? Короче, зачем ученый привел место в поврежденном виде, когда уже доказано, что оно повреждено?» Б. Тот же богослов приводит из сочинения Дидима Александрийского о Святом Духе следующие слова. «Спаситель сказал: не от себя Дух Святой говорить будет, то есть не без меня и не без соизволения моего и Отца, потому что он не отделен от воли моей и Отца, потому что он не от себя есть, но от Отца и от меня. Ибо то самое, что он существует и говорит, он имеет от Отца и от меня. Но известно, что Ратрамн, инок Корбейский, писавший еще в IX веке против греков по поручению папы Николая I, приводит то же самое место из Дидима совсем иначе, именно без слов двукратно повторенных «от Отца и от меня», хотя слова эти более всего нужны были для его цели, и он намеренно никак не мог бы опустить их. Значит, в IX веке слов этих не было в рукописных экземплярах сочинения Дидимова. Равным образом известно, что в некоторых изданиях Дидимова сочинения о Святом Духе, вышедших из рук западных ученых даже в XVI столетии, точно так же нет означенных слов. Значит, и в XVI веке оставались еще списки, в которые не привнесены были эти слова. Можно ли теперь считать неповрежденным такое место? В. Наконец, Перроне указывает на слова из Третьей книги святого Василия против Евномия, что Святой Дух по достоинству второй по сыне, как от него имеющий бытие, от него приемлющий и возвещающий нам и всецело зависящий от сей причины, это преподает учение благочестия. Но что он третий по естеству, этому священное писание не научает нас, того и из прежде сказанного нельзя заключить со строгой последовательностью. Это то самое место, подлинность которого отстаивали латиняне против греков на Флорентийском соборе почти в продолжение целого года и не могли отстоять. Ибо Марк Эфесский, с одной стороны, справедливо противопоставлял им древнейший, бывший при нем, греческий список сочинения Васильева, в котором спорное место так читалось без благоприятствующих для латинян слов. Что Дух по достоинству занимает второе место по Сыне, это, может быть, преподает учение благочестия. Но что он третий и по естеству, тому священное писание не научило нас. Он также удостоверял при том, что в Константинополе найдется до 1000 таких же древних списков и с таким же точно чтением, хотя есть 4 или 5 списков и с чтением поврежденным, какому следуют латиняне. А с другой стороны, Марк Эфесский ясно показывал поврежденность латинского чтения, как из всего состава речи святого Василия, в которой находится это место, так и из мест параллельных, находящихся в других творениях святого отца, и свидетельствующих, что он никогда не допускал исхождения святого духа и от сына. Теперь можно присовокупить, что подлинность чтения, какое защищал Марк, и, следовательно, поврежденность того, которому следовали латиняне, подтверждается и другими доказательствами. А. Тем, что сами же западные ученые во всех почти изданиях творений святого Василия на греческом языке и в латинском переводе читают это место совершенно согласно с Марком, а трудившиеся над последним лучшим изданием в 1730 и 1839 годах заметили при том, что из семи списков, которыми они пользовались, все имеют такое же чтение, и только один не содержит в себе частицы «может быть». Б. Тем, что и в рукописи, хранящейся в Московской синодальной библиотеке и относимой к XI веку, рассматриваемое место из святого Василия имеет точно такое же чтение. В. Тем, что Никита, митрополит Солунский, писавший в конце XII века опровержение на сочинение Дюга Этерия напротив греков, приводит это место из святого Василия в виде неповрежденном, хотя сам мыслил об исхождении святого духа неправославно, и хотя у Этериана оно приведено было на латинском языке уже в виде поврежденном. Зачем же ученому опираться на такое место, поврежденность которого настолько очевидна и признана столь многими даже единомыслящими с ним мужами? Или если бы эта поврежденность и не была очевидна, что за необходимость основывать свое учение на месте спорном и подвергающемся стольким пререканиям? Разве нет других лучших мест, которых оспорить нельзя? Вот объяснение всей тайны. Третье. Третье свидетельство. Класс самый обширный. Хотя и правильно приводится из писаний отеческих, но суть свидетельства неточные, непрямые и вообще не имеющие той мысли, какую им приписывают посредством ложных толкований. Сюда относятся А. Места, приводимые из писаний древних учителей отрывочно и объясняемые вне состава их речи. Так, например, указывают на два изречения святого Афанасия, где он называет сына источником Святого Духа. Но святой учитель в обоих случаях говорит это о сыне собственно в том смысле, что он изливает Святого Духа в души верующих или раздает его благодатные дарования, ибо в обоих случаях приводит, во-первых, слова Спасителя: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 37. Во-вторых, слова его к апостолам: «Примите Духа Святаго» — глава 20, стих 22. В-третьих, слова из беседы его с женщиной-самарянкой и воде живой — глава 4, стихи с 10 по 15, понимая под этой водой Святого Духа. И в-четвертых, другие подобные же тексты относительно излияния даров Святого Духа. Или указывают на изречение святого Василия Великого: «Как сын относится к отцу, так дух к сыну», по сочетанию слов, преподанному в крещении. Но подлинный состав речи святого Василия следующий. Если полагают еретики, что подчинение приличествует одному духу, то пусть знают, что одинаковым образом произносится дух с Господом и сын с отцом. ибо одинаково преподано имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Посему, по словосочетанию, преподанному в крещении, как Сын относится к Отцу, так и Дух к Сыну. А если Дух ставится наряду с Сыном, а Сын ставится наряду с Отцом, то очевидно, что и Дух ставится наряду с Отцом. Поэтому уместно ли рассуждать об именах, поставленных в одной и той же связи, что одно из них первостепенное, а другое второстепенное? Где же здесь хоть намек о вечном исхождении Святого Духа от Сына? Б. Места, в которых говорится, что Дух Святой есть от Отца и Сына или от обоих, встречающиеся у святого Епифания, Илария и Кирилла Александрийского. Но выражение «быть от кого-либо», как заметил еще Марк Эфесский на Флорентийском соборе, не значит непременно исходить от кого-либо или заимствовать бытие, а употребляется на священном языке и в других смыслах, например, в смысле одинаковости свойств и природы, в смысле послания от кого-либо и в смысле усвоения чего-либо от другого лица, как в словах Спасителя: «Вы от мира сего, я не от сего мира». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23. Или «Я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Стих 42. «От моего возьмет и возвестит вам». Глава 16, стих 14. Следовательно, и о Духе Святом справедливо можно выражаться, что Он есть от обоих, от Отца и от Сына, но только в разных смыслах. Есть от Отца, как имеющий с Ним одну и ту же природу, и как от Него исходящий и посылаемый в мир. Есть от Сына, как имеющий с Ним одну и ту же природу, как усвоивший от Него учение для проповедания людям, и как от Него посылаемый и раздаваемый верующим. И действительно, поименованные святые отцы говорили о Святом Духе, что Он от обоих, в этих различных смыслах. Святой Епифаний всякий раз, когда выражался, что Дух от Отца и Сына или от обоих, непременно, выше или ниже, пояснял свою мысль словами Спасителя: «От Отца исходит и от Моего возьмет». Например: «Дух Святой от Отца и от Сына одного и того же божества, от Отца исходит, а от Сына всегда приемлет». Или «Дух от Христа или от обоих, как говорит Христос, который от Отца исходит и от Моего возьмет». Иларий, выразившись в одном месте, что Дух Святой должен быть признаваем со Отцом и Сыном причинами, в другом поясняет, что Сына он называет причиной Святого Духа, собственно, как раздаятеля духовных дарований, а в третьем говорит: «От Сына приемлет Дух Святой, который от Него и посылается, и от Отца исходит». Замечая, что «исходить» не то же значит, что «принимать», и что «приемлемое Духом Святым от Сына» означает только или власть, или силу, или учение. Таким же образом поясняет сам себя и святой Кирилл Александрийский, сказав, что «Дух от обоих», например, «Дух, который существенно от обоих», то есть от Отца через Сына изливается или сообщается верующим, есть Дух Бога Отца, а вместе и Сына. В. Выражение святых отцов и учителей Церкви, преимущественно греческих, что Дух Святой происходит или есть или изливается от Отца через Сына. Выражения эти изъясняются латинянами следующим образом: Из многих примеров известно, что частицы «через» и «от» в Священном Писании и в Писаниях Отеческих употребляются равнозначно. Так, в словах Евангелиста «все через него начало быть» или «мир через него начал быть» Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 3 и 10. Слово «через», конечно, значит «от того». Следовательно, если древние учители говорили, что дух от отца через сына, это равносильно выражению «от сына». Но, во-первых, общее замечание. Из того, что иногда, допустим, даже часто в Слове Божием и творениях отцов частица «дья» — «через», употребляется в значении частицы «эк» — «от». Следует ли, будто в таком же значении она употребляется там всегда? Без сомнения, нет. Напротив, всякий, читавший Слово Божие и отеческие творения, знает, что есть в них бесчисленные примеры, когда частица «дья» употребляется и в других своих значениях, как то в значении вместе с, после, в продолжение и прочее. Во-вторых, известно ли в частности хотя бы из одного случая прямо и решительно, чтобы древние учители, говоря об исхождении Святого Духа через Сына, принимали свои слова в значении «от Сына»? Также нет. Наоборот, достоверно известно, что в этом случае частицу «дья» через от частицы «эк» «от» они строго различали. Ибо выражение «через сына» употреблял, например, и святой Григорий Ниский, который, однако, говорил о Святом Духе. «Через него», то есть через свет рожденный или через сына, «сияющий, но причину бытия имеющий от света первообразного». Выражение «через сына» употребляли и святой Максим Исповедник, и святой Иоанн Дамаскин, которые, однако, исхождение Святого Духа от Сына прямо отвергали. А блаженный Феодорит выражение «через Сына» в значении «от Сына Дух Святой имеет бытие» назвал даже богохульным и нечестивым. В-третьих, известно из писаний святых отцов и учителей церкви, что они употребляли выражение «дьяйой» о Святом Духе в значении «вместе с Сыном», «вслед за Сыном», а чаще всего «через Сына», то есть «вместе с Сыном» имеет бытие от Отца, «вслед за Сыном» следует в порядке лиц Святой Троицы, «через Сына посылается в мир», открывается творением, подается и так далее. И вот примеры. Пример первый. Святой Василий Великий говорит, «Поскольку Дух Святой с Сыном соединен, с которым нераздельно представляется, а бытие имеет зависимое от причины, Отца, от которого исходит, то отличительный признак ипостасного его свойства есть тот, что он по, мета, сыну и вместе с, син, сыном познается, и от отца имеет бытие. Сын же, который вместе с, дья, собой и по, мета, себе, дает познавать духа, исходящего от отца, один единородно воссияв от нерожденного света, по отличительным своим признакам не имеет ничего общего с Отцом или с Духом Святым. Здесь А. Предлог «дья» очевидно поставлен взамен предлога «син», ибо двукратно повторяется одна и та же мысль об отношении Духа к Сыну, и означенные частицы совершенно соответствуют одна другой. Б. Хотя говорится, что Святой Дух — дьяйой, однако вечное исхождение Духа производится исключительно от одного Отца. Пример второй. Святой Григорий Ниский пишет: «Отец безначален и нерожден, и всегда представляется Отцом. От Него в непрерывном порядке нераздельно единородный Сын представляется вместе с Отцом. Вслед же за Сыном и по Сыну, прежде чем можно помыслить о какой-либо пустой и несуществующей среде, вдруг же и Дух Святой совокупно понимается, который, впрочем, не позднее Сына по бытию, так, чтобы можно было когда-либо представить единородного без Духа. Но имея и сам причину бытия от Бога всяческих, откуда и единородный свет, вслед же за истинным светом воссияв, ни расстоянием, ни разностью природы не отделяется от Отца или от Единородного». Здесь А. Бесспорно изображается порядок божеских лиц, и для выражения того, что непосредственно за Сыном следует Дух Святой, употреблен предлог «за». Б. Говорится, что хотя Дух Святой следует за Сыном, но причину бытия и Сам имеет от Бога всяческих, откуда и Сын. В. Замечается, наконец, что хотя Дух Святой сияет вслед за Сыном, но ни расстоянием, ни разностью природы не отделяется от Отца, как и от Сына. Пример третий. Святой Кирилл Александрийский, доказывая, что тайна Пресвятой Троицы доступна была в некоторой степени и языческим мудрецам, пишет, между прочим: «Един Бог всяческих, но понятие о нем как бы распространяется на святую и единосущную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, которого Платон называл также душой мира. Животворит же Дух и исходит от живого Отца через Сына». И затем, представив несколько мыслей Платона касательно лиц Пресвятой Троицы, заключает: «Итак, он знал Святого Духа, действительно существующего, все животворящего и питающего, и как бы происходящего из святого источника Бога Отца. Ибо от Отца исходит он по естеству, и через Сына подается творению». Таким образом, в последних словах святой учитель ясно выражает свою мысль, что значит «исходит от Отца через Сына», которую вначале высказал без объяснения. Пример четвертый. Святой Иоанн Дамаскин, также многократно повторявший, что Дух исходит от Отца через Сына, еще яснее определяет, как нужно понимать это выражение. «Чтим Духа Святого, Духа Бога Отца, как от Него исходящего, который называется и Духом Сына, как явившийся от Него, и сообщаемый творению, но никак имеющий от него бытие». Впрочем, таких примеров, где выражение «через Сына» употребляется о Святом Духе именно для обозначения того, что Он через Сына или Сыном подается творению, является, посылается и тому подобное, мы видели уже довольно, и повторять их здесь было бы излишне. Г. Изречение святых отцов и учителей церкви, что Дух Святой пребывает в Сыне, на Сыне почивает, от Сына приемлется, есть образ Сына и так далее. Но, во-первых, Дух Святой пребывает в Сыне, почивает на нем потому же, почему Сын пребывает в Отце и Отец в Сыне, то есть по единосущию, по совершенной нераздельности их естества, а отнюдь не по происхождению от Сына. Иначе из слов Спасителя «Я в Отце и Отец во мне» надлежало бы заключать, будто они взаимно друг от друга происходят. Во-вторых, в частности, говорится, что дух почивает на сыне, как на Бога-человеке, сообразно со словами пророка. «И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 2 и 3. В. Дух приемлется от Сына верующими, потому что Сын есть наш Искупитель и Ходатай, примиривший нас с Богом и своими заслугами, приобретший право подавать нам от божественной силы Его все потребное для жизни и благочестия. Второе послание Петра, глава 1, стих 3. «Изливать в сердца наши благодать Духа, которая потому и называется благодатью Христовой». Послание к римлянам, глава 16, стих 20. В-четвертых, если иногда говорится у отцов, что Дух есть образ Сына, отсюда еще не следует заключать, будто Дух от Сына происходит, ибо многое, рождающееся и происходящее от другого, не бывает образом того, от чего происходит, как плод, рождающийся от дерева. И можно быть образом другого вследствие единства только природы, а не вследствие происхождения. Как встречаются иногда два человека, совершенно похожие друг на друга, хотя и не состоящие в родстве. Сын есть образ Бога невидимого, как единосущный Ему и как явивший и являющий Его в себе и через себя тварям, равенством могущества, власти и прочих божеских свойств. Равный Дух может быть назван образом Сына по единосущию с Ним, потому что открывает Сына, как Сын Отца, своей премудростью, святостью и прочими действиями в мире. С другой стороны, Духу приличествует такое название и в соответствии тому, что Он соделывает нас, верующих, быть подобными образу Сына Своего. Послание к римлянам, глава 8, стих 29. Четвертое. Есть, наконец, свидетельства, не станем скрывать этого, которые и правильно приводятся из Писаний учителей Церкви и действительно прямо выражают мысль, что Дух Святой от Отца и Сына исходит. Но, во-первых, у кого встречаются эти свидетельства? А. Из отцов и древних учителей Церкви Восточной решительно ни у кого. Ни один из них не выразился ясно, что Дух Святой исходит от Отца и Сына в смысле вечного исхождения. А приводимые из Писания их выражения, непрямые и неточные, вовсе не имеют этой мысли. Б. Из отцов и учителей Церкви Западной также ни у кого до V века или до блаженного Августина, как с силой свидетельствует об этом и сам он в следующих словах. О Духе Святом доселе еще ученые и великие исследователи божественных писаний не рассуждали с такой обстоятельностью и тщанием, чтобы можно было легко разуметь его личное свойство, по которому мы называем его не сыном и не отцом, но именно Святым Духом. Впрочем, они соблюдают в своей проповеди то, что Дух Святой не есть рожден от Отца подобно Сыну, ибо один Христос не есть от Сына, как внук Верховного Отца, Деда, но что Он во всем, что Он есть, никому не одолжен, как только Отцу, из которого все». Дабы не допустить нам двух начал без начала, что совершенно ложно и нелепо, и свойственно не кафолической вере, а заблуждению некоторых еретиков. В. В самом V веке встречаются такие свидетельства, судя по указаниям западных же богословов, Только у блаженного Августина три или четыре, одно у святого Льва, папы римского, и одно у Геннадия Массалийского, и затем уже у некоторых малоизвестных писателей VI века. Пасхазия, диакона Римской церкви, Фульгенция, епископа Руспенского, Фульгенция Ферранда и Венанция Фортуната. Упоминать последующих писателей, то есть VII и VIII века, когда начались на Западе уже открытые споры об исхождении Святого Духа, было бы излишне. Во-вторых, что же можно сказать об этих свидетельствах? А. Можно сомневаться в их подлинности и неповрежденности, потому что они встречаются исключительно у писателей западных. А на Западе имели побуждение повреждать такого рода свидетельства или даже вставлять их в писания древних, с тех пор, как начались там открытые споры об исхождении Святого Духа от Сына, то есть с VIII века. Еще потому, что на Западе не только имели побуждение повреждать такого рода свидетельства или вставлять их в писания древних, но и действительно вставляли и повреждали. Как непререкаемо известно нам из многочисленных примеров, и как нередко сознаются теперь сами западные ученые при издании творений блаженного Августина, Илария, Проспера и других. Наконец, потому, что те же писатели, из которых представляют нам свидетельство, будто Дух Святой исходит и от Сына, именно Пасхазий, Фульгенций, Лев Великий и Августин, в других местах своих писаний, как мы видели, говорят совсем иначе, особенно же Августин и Фульгенций даже прямо отвергают это учение. На основании всего этого мы имеем право не верить означенным свидетельствам дотоле, пока не убедят нас в их подлинности и неповрежденности древними манускриптами, которые восходили бы к VIII или даже к VII столетию. Б. Если же согласимся допустить подлинность и неповрежденность этих свидетельств, то можно понимать их иначе, чем понимают их в настоящее время на Западе. Можно подумать, что некоторые из римских писателей V, VI и VII веков, говоря об исхождении Святого Духа и от Сына, употребляли глагол «исходит» только в смысле временного исхождения или ниспосылания в мир. Ибо несомненно, что в таком смысле употреблялся иногда у латинских писателей глагол «исходит» еще в IV веке, как видно из примера святого Амвросия, по сознанию самих западных ученых, его новейших издателей. В таком точно смысле употребляли иногда на Западе выражение «Дух Святой исходит от Сына» и в VII столетии, как удостоверял в свое время греков святой Максим Исповедник, специально разведывавший об этом у римских учителей. В таком смысле понимали на Западе означенное выражение некоторые даже в IX веке, как известно нам из Анастасия Библиотекаря. В. Если, наконец, мы согласимся принимать эти свидетельства и так, как понимают их ныне христиане Западной Церкви, то есть, что блаженный Августин, Фульгенций и некоторые другие в V и VI веках веровали в вечное исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, в таком случае верование их должно признать только их частным мнением, отнюдь не более. Ибо верованием всей церкви или догматом никак нельзя назвать того, что не ведет своего начала непрерывно от святых апостолов, и не было известно в церкви ни на Востоке, ни на Западе в продолжении первых 4 веков. Того, что из V века на одном лишь Западе начали иногда высказывать в своих писаниях весьма немногие, и притом так, что другие, их же близкие единоверцы, находили новое учение неубедительным или понимали его иначе. Того, что, усиливаясь мало-помалу, послужило в VIII веке на самом Западе предметом жарких споров, и чему одни соглашались верить, а другие не соглашались. Того, наконец, для утверждения и распространения чего между одними западными христианами в начале IX века собирался в Ахене собор, ничего не решивший из-за разногласия мнений, и чему затем сам папа Лев III обязал веровать не всех, а лишь способных возвышаться к уразумению столь высокой тайны.